Эпилог. Все сотрудники лаборатории автономных систем были уволены по состоянию здоровья. В настоящий момент они проходят реабилитацию в психиатрических клиниках. Шансы на выздоровление специалистами оцениваются как минимальные. Директор Института альтернативных исследований, чье имя не разглашается по этическим соображениям, был отстранен от занимаемой должности. Но поскольку он лично курировал деятельность лаборатории автономных систем, Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело. На следующий день дело было закрыто ввиду смерти подозреваемого. По пути домой бывший директор попал в автомобильную аварию. Виновника ДТП установить не удалось. Али Гарин получил премию в размере 3-месячного оклада и уволился с работы. Вскоре он основал собственную фирму Hyper Balloid Security, специализирующуюся на защите корпоративных сетей. Женат на Марине Гариной, в девичестве Глушко, проживает в городе Сколково. Пельмень, он же Вячеслав Глушко, он же Слава Драйвер, вернулся домой и занялся написанием вредоносного кода, относящегося к классу программы обрушения. Вскоре на серверах одного из крупнейших банков произошел системный сбой, в результате чего с клиентских счетов пропало более 5 миллионов долларов. В настоящее время местонахождение Глушко неизвестно. Предположительно, последний раз его зафиксировала камера наблюдения в аэропорту Шереметьево 3. Четкий снимок отсутствует, так как Глушко успел закрыть лицо детективом «Привет, майор». Майору СБУ Михаилу Столярову было присвоено очередное звание подполковника досрочно. Другая информация о нем недоступна из частных источников. Когда подполковник Столяров выпивает, он любит звонить Гарину, но Олег не берет трубку. Конец книги.